Не жди эшелона, Михаил Власович. К разъезду в сторону Пскова выведены три платформы с орудиями. Матросы в ботинках идут твердо. Маузеры поляшком, карабины за плечами, лица сумрачные, каменные, челюсти стиснуты. 18, успел пересчитать Сазонов. А где же бушлатная революция? При артбригаде должно, буркнул Ной. По всей площади костры, а тепла нету. Мороз, мороз. У всех матросов на рукавах красные повязки. Из штаба вышли один за другим офицеры во главе с Дальчевским и двумя генералами, Сахаровым и Новокрещеновым, и отошли кучкой на правую сторону крыльца. Ной зло оглянулся на них. Вот она, головка-то заговора. Дальчевский, Мотовилов, генералы. Но не они будут кричать до хрипоты глоток. На то есть пара сотен оренбургских казаков и уральских богатых станичников. Ни к чему офицерам и генералам пачкаться. Не мы, мол, заводила, вот сами казаки, присыщены ненавистью к новой власти. Пусть они и решают, дескать, свою судьбу. Им, казакам, махать шашками и стрелять из карабинов. Оглянувшись на офицеров и задержав взгляд на молчаливых чернобушлатниках с маузерами, Ной горестно подумал: «Вот тебе и ковчег, Ной Васильевич, из рода Ермака Тимофеевича. Разберись, сколь тут пар чистых и нечистых, и как с ними поступить. Сбросить ли нечистых в гиену огненную, или оставить в ковчеге и плыть в неизвестное будущее России? А каково оно будет, будущее?» Того рассудить не мог. А ведь надо со всеми как-то ладить, удержать от бунта. Если вспыхнет восстание, то как бы весь ковчег вместе с председателем Ноем не пошел ко дну. А снизу из бекешной тьмы горласто требует: «Починай митинг, председатель! Чего волынку тянете?» Ной заметил с высоты крыльца, как в отдалении, за кострами, обтекая площадь, цепью шли солдаты стрелковых батальонов с винтовками, и штыки частоколом чернели за их спинами. А на возвышении на трех параконных упряжках саней подъехали пулеметы. Молодец, комиссар. Фельдфебель Корноухов и прапорщик Ларионов с комиссаром Свиридовым шли к крыльцу. Ной подождал, покуда на крыльцо поднялись Свиридов с председателями батальонных комитетов. «Почему приказу, комиссар, казаки окружены вооруженными солдатами и пулеметами? Что это значит?» — спросил напряженным голосом Дальчевский. «А это значит, полковник, что советскую власть опрокинуть и порубить в куски не так-то просто». «Казаки собрались на свой митинг», — не унимался Дальчевский. «И они имеют на это право». «Будет митинг, товарищ комполка», — заверил Свиридов. «Начинайте, товарищ председатель полкового комитета». Ной набрал воздуху в грудь и гаркнул: «Тихо! Скажу так, казаки, шатаетесь вы, служивые, промеж двух столбов, белого и красного, и не знаете, на какой столб опереться. Но я скажу вам, на двух столбах есть еще перекладина. Ежели шарахнетесь к восстанию, то смотрите, как бы потом не болтаться на этой перекладине. Это я говорю на время завтрашнее. А потому думайте, казаки, каждый пущай всерьез помозгует, да прежде того, как решить свою судьбу. Баламутов не слушайте, своими мозгами ворочайте. Мы теперь, как вроде в ковчеге, плывем морем. И волны нас бьют, раскачивают, и ветры нас хлещут. А нам надо плыть, чтоб потом под ногами почувствовать не хлябь болотную, а земную твердь и быть живыми. К тому призываю быть живыми. Потому думайте, когда будете выступать с этого крыльца». А снизу сильным голосом: «Не стращай, рыжий! Первый будешь болтаться на той перекладине хвостом вниз, как ты есть конь!» «В точку сказано!» Ной узнал голос. «Чего там орешь, Терехов? Вылазь сюда! Али боишься?»